жальтесь над взглядами искушаемой девственницы. О, млечные реки утекут и исчезнут во мраке, и лебеди умерли среди змей. Сжальтесь над взглядами девственницы, готовой пасть. Принцессы, покинутые в бесконечных болотах, и эти глаза, в которых освещенные суда на всех парусах уходят в бурю, и жалкие взоры, страдающие от невозможности быть в ином месте. Сколько страданий, едва различимых, но столь разных. Те, которых никто никогда не поймет. И эти бедные взоры, почти немые. И эти бедные взоры, что шепчут. И эти бедные, задушенные взоры. Среди иных кажется, что находишься в замке, превращенном в больницу. Другие же подобны палаткам, лилиям войны, разбитым на монастырской лужайке. А множество других похожи на раненых, за которыми ухаживают в теплице. А множество других похожи на сестер милосердия на судне, где нет больных. О, видеть все эти взоры, принимать все эти взоры, истощать свои взоры им навстречу, и с тех пор потерять возможность сомкнуть глаза. Перевод Аллегра. Госпиталь. Госпиталь, госпиталь у берега канала. Госпиталь в июле. Там разводят огонь в зале, в то время как в канале слышны свистки океанских пароходов. О, не подходите к окнам. Переселенцы направляются через дворец. Я вижу яхту под бурей. Я вижу стада на всех кораблях. Пусть лучше окна будут закрыты. Тогда почти спасаешься от того, что снаружи. Кажется, будто там теплица на снегу. Будто читают очистительную молитву в грозу. Мельком видишь растения, рассеянные по шерстяному одеялу. Пожар в солнечный день. И я прохожу по лесу, полному раненых. О, наконец-то и сияние луны. Фонтан поднимается до середины зала. Толпа маленьких девочек приотворяет дверь. Я мельком вижу ягнят на острове, заросшим травой. И прекрасные растения на глетчере. И лилии в мраморных синях. Пир в девственном лесу. И растительность востока в ледяном гроте. Слушайте, отворяют шлюзы, и океанские пароходы волнуют канал. О, но вот сестра милосердия, раздувающая огонь. Все роскошные зеленые тростники вдоль берегов в пламени. Лодка раненых качается в сиянии лунном. Все дочери короля в барке под грозой, и принцессы умрут в цикутовом поле. О, не приотворяйте окон! Слышите, пароходы опять свищут на небосклоне. Отравляют кого-то в саду. Празднуют великий праздник у врагов. Олени в осажденном городе. И зверинец среди лилий. Тропическая растительность на дне каменноугольной копи. Стадо овец проходит по железному мосту. И ягнята, слуга, входят печально в зал. Теперь сестра милосердия зажигает лампы. Она приносит обед больных. Она закрыла окна на канал и все двери в сиянии лунном. Перевод А. Ремезова. Душа. Моя душа, о, моя душа, поистине слишком укрытая, и эти стада желаний моих в теплице, ожидающие бури в лугах. Пойдемте к самым тяжело больным. Странно, они дышат. Посреди них я прохожу через поле битвы с моей матерью. Погребают соратника в полдень, между тем, как стража обедает. Пойдемте и к самым слабым. Они необычайно увлажнены потом. Вот невеста больная. измена, воскресный день и маленькие дети в тюрьме, там дальше сквозь пар. Не умирающая ли это у дверей кухни? И не сестра ли чистит овощи у постели неизлечимого? Пойдемте, наконец, к самым печальным, после всех, ибо они ядовиты. О, мои губы! Принимают поцелуи раненого. Все владелицы замка умерли с голоду этим летом в башнях моей души. Вот утренний свет среди пиршества. Я мельком вижу овец вдоль набережных. И парус у окон госпиталя. Долог путь от моего сердца к моей душе. И вся стража умерла на своем посту.